коммунитарное движение второй половины 19-го, начала 20 века. С последней четверти 19 века в России по мировому примеру начали образовываться многочисленные коммуны, взявшие за основу принципы демократии и общности имущества. У коммун не было единого идеологического базиса, а ключевые идеи рождались в жарких спорах. Но в каждом из поселений собирались активные люди, искавшие рецепт гармонического социального устройства, который в корне отличался бы от имперского диктата. В советское время коммуны на долгие десятилетия поглотила колхозная система. Источник текста – Шубин. Социализм. В России коммунитарное движение набрало силу в условиях поражения революционного движения в 1780-е годы. Штурм твердынь самодержавия, предпринятый народниками, не удался. Если нельзя изменить общество целиком, то можно попытаться изменить социальные условия для тех, кто желает экспериментировать на себе. Этическое требование добывать хлеб насущий собственными руками как нельзя лучше гармонировало с условиями эксперимента. Коммуны должны кормить себя сами и показать другим пример сочетания интеллектуальной жизни и физического труда. Если пример окажется удачным, мир изменится без всякого насилия. Коммуны в России возникали с разными целями. Идея создания производственных ассоциаций и образцовых ферм была известна и по роману Чернышевского «Что делать?», и по инициативам и шутенцев, прерванными властями в связи с покушением Караказова на Александра II в 1866 году. В конце 1860-х годов предпринимаются попытки создать фалангстерии на Северном Кавказе и Украине. Для участников хождения в народ середины 1870-х годов это были очаги революционной пропаганды. Разгромив их, правительство затем с недоверием относилось и к новой волне коммун, создававшихся с целью организации альтернативного образа жизни. Исследовательница истории коммунитарного движения Гордеева пытается оградить его от подозрений в связях с революционным движением, будто времена возвратились на круги своя, и важно дать историческому явлению аттестацию благонадежности. Цитата. «Колонии с коммунитарными целями следует отличать от внешне очень похожих на них поселений, основной целью создания которых могло быть сельскохозяйственное производство или, чаще, революционная пропаганда. Участники общин разных типов не только ставили перед собой неодинаковые цели, но и идеологически были чужды друг другу, редко пересекались в своей деятельности, и даже можно говорить о том, что разные типы колоний привлекали людей разного психологического склада». Конец цитаты. Факты, в том числе и приведенные самой Гордеевой, говорят о другом. У этих движений были близкие цели, разные методы их достижения, и участники революционного, народнического и коммунитарного движения представляли собой не совпадающее, но пересекающееся множество. На разных этапах своей биографии человек мог быть и революционным пропагандистом, и строителем мирной коммуны. Тем более, что оба движения объединяла идея общинного социализма. Независимо от того, стремились коммунары создавать общину в России или в более свободной Америке. Важно иметь в виду, что российское движение было органической частью мирового коммунитарного движения, которое бурно разрослось со времен Оуэна, прежде всего в США. Часть киевского коммунитарного кружка американцев, планировавших создать общину в Америке, увлеклась бакунизмом, а один из лидеров большого общества пропаганды Чайковский, по имени которого общество называлось чайковцами, напротив, стал американским коммунитарием. Сильной революционер Энгельгард создал у себя в поместье интеллигентную деревню и положил начало целой генерации коммунитариев, разделявших его принцип. Каждый прежде должен очиститься сам. Так переплетались судьбы людей, которые не могли и не хотели вписаться в социальную структуру Российской империи. С начала 1870-х годов в Российской империи возникают десятки коммун, созданных для развития альтернативного образа жизни, самосовершенствования и гармоничной жизни в кругу друзей. Новый импульс этому движению уже в 1880-е годы придало учение Льва Толстого, сочетавшего ненасильственный анархизм и раннехристианские идеалы. коммуны испытывали влияние и других религиозных идей, в том числе тех, которые вырабатывали сами в бесконечных спорах на культурные и религиозные темы. Общинная жизнь предполагала крайне плотное и интенсивное общение энергичных, не настроенных на компромисс и подчинение людей. Споры перерастали в конфликты, а распределение работ между людьми, многие из которых не имели соответствующей квалификации, придавали этим конфликтам материальный базис. Неудивительно, что большинство общин не доживало до 3 лет. Тем не менее, люди не бросали идею, переходя от одной инициативной группы к другой, из общины в общину, складываясь в новые конфигурации, приобретая опыт общения и физического труда и постепенно создавая более устойчивые поселения.